Глава 34. Робина выводит, а моим негодующим друзьям и родственникам приносят напитки в тихий уголок. Гаррет дискутирует с расстроенным Девлином насчет участия Робина в шоу. Где бы я ни оказалась, я всегда создаю проблемы. Лукас ведет меня на кухню, и когда мы оказываемся среди столов из нержавеющей стали и дремлющего кухонного оборудования, он говорит. «Джорджина, мне так жаль. Это наша вина. Я забыл дать Деву приметы Робина, и он проскочил, когда я был занят. Нам нет оправдания, что мы не караулили его». «Все в порядке». «Нет, я даже не знаю, как просить прощения. Две атаки этого парня на твоем рабочем месте — это слишком. А ведь это вполне можно было предотвратить». Я не настолько добра, чтобы не получить удовольствие, когда Лукас униженно просит прощения. «Робин — редкий наглец, так что это не твоя вина. Между прочим, я не помню свидание, о котором он рассказывал. В самом деле, я полагал, что это было с тобой». «Да, но не было ничего похожего. Робин не пожаловался на того мужчину и не добился, чтобы его вывели». Он только громко ругался и насмешливо приветствовал сотрудников кинотеатра, когда те, наконец, что-то предприняли. Он несносный лгун. Лукас скрещивает руки на груди и качает головой. «Наверное, я упала в твоих глазах из-за того, что когда-то с ним встречалась». Я довольна, что Лукас искренне изумлен. «Нет, что ты, я и сам не без греха». «Нет, это не тот путь, по которому мне хочется с ним пройти». Неловкое молчание. «Но Дэйв, это Робин, да?» – спрашивает Лукас. «О, да». «Пожалуйста, не говори мне, что история выдумана, потому что я получил огромное удовольствие от твоего рассказа. Это все равно, что услышать, будто Санта-Клаус не существует». Я громко смеюсь. Клянусь, каждое слово – правда. Лукас смотрит на меня, и я понимаю, что он пытался подбодрить меня. У него получилось, и я так благодарна за попытку. На следующее утро после «Поделись своим позором» я решаю, что пора перестать твердить себе, что Робин – макни, проблема, и что-нибудь предпринять. Робин – не физическая угроза, а психологический террорист. Совет Клэм разделаться с ним кулаками не кажется мне удачным решением проблемы. Правда, очень хочется ему вмазать. Так где же его ахиллесова пята? Меня не удивляет, что Китти считает его звездой. Благодаря своей мальчишеской манере он может легко общаться с женщинами, которые на 10-15 лет младше его. Слухи о том, что он мерзкий старый манипулятор, нанесут урон его репутации. У меня появляется идея. Робин недостаточно организован и время от времени пользовался моим мобильником, когда на его телефоне кончались деньги. Я не подозревала, что он заводит интрижки с другими женщинами, так как на экране телефона не появлялось никаких сообщений. Что касается техники, он был открытой книгой. Правда, теперь я знаю, что это не означало, будто ему нечего скрывать. Он неоднократно звонил Эллу с моего мобильника, так что мне ужасно надоели чужие сообщения, посланные с каких-то неизвестных номеров. Значит, номер Элла есть в памяти моего телефона. Я бы чувствовала себя виноватой, втягивая Элла во все это, если бы он не заявился ко мне на работу и не превратился в любителя, снимающего документальные фильмы. Но я не так глупа. Если я сохранила номер Элла, то и он мог сохранить мой. И если на экране его мобильника высветится бывшая моего клиента, которую я мог разозлить, когда был пьян, он легко может сбросить мой звонок. Я беру свой ноутбук. Оказывается, Элл есть в Твиттере, и он активный пользователь. Это хорошо. Я посылаю сообщение. «Привет, Элл. Это Джорджина, девушка Робина. Макни». «Да чего же мне трудно печатать эти слова? Я восстановила себя в правах, чтобы Эл решил, что мы за это время помирились. А бывшее было бы сигналом, что я могу быть враждебно настроена. Простите за беспокойство. Я просто чуть-чуть беспокоюсь о нем. Могу ли я кое-что с вами обсудить, сугубо между нами? Д. Х. В результате жизненного опыта я узнала, что главное – это захватить врасплох. Если бы Эл посидел и подумал, то мог бы сначала позвонить Робину и проверить. Поэтому он должен увидеть, что я не конфликтна и не затеваю интриги. И тогда Эл заглотит наживку». Все, что мне нужно, это чтобы он ответил на мой телефонный звонок. «Привет, Джорджина. Конечно. Поболтаем?» «Да, спасибо. У меня есть ваш номер. Я вам позвоню через 10 минут. Икс. Жду. Икс». Я звоню. Он отвечает. Я никогда не узнаю, ответил бы он без этой преамбулы. Но все равно я чувствую удовлетворение от того, что мой маневр удался. «Привет, Эл. Вы видели, что сделал Робин на днях в пабе, когда влез на стул?» «О, да? Ха, я в тот вечер накачался пивом. Совсем забыл, какое крепкое это крафтовое пиво». «Верно. Я рассталась с Робином, потому что застукала его, когда он занимался сексом с Лу. Как вам известно. Когда вы пришли туда, где я работала, я подумала, что это случайное совпадение, но потом узнала, что он побеседовал с моими родителями у меня за спиной, наврал им с три короба и получил информацию, а потом использовал ее, как вы видели». «Окей», — осторожно произносит Эл, осознав, что попался. «Я этого не знал». «Конечно, я и не предполагала, что знаете. А потом вчера он снова сделал то же самое, проник туда, где я работаю, и произнес спич обо мне перед публикой». «О». «Дело в том, Эл, что мне нужен ваш совет. После того, как мы расстались, Робин пришел к моему дому ночью. Он бросал камни в окно и напугал мою соседку. Он дважды явился ко мне на работу и устроил сцену, после чего мне чудом удалось удержаться на службе. Когда я поймала Робина на месте преступления, он занимался сексом с другой женщиной, то недвусмысленно заявила, что у нас все кончено. Ему не было подано ни малейшей надежды на то, что я приму его обратно. Я не отвечаю на его сообщение, его поведение, сексуальное домогательство. Я дышу в телефон, в котором не слышно ни звука, надеясь, что Эл еще на линии». Честно говоря, это начинает меня беспокоить. Если он не отстанет, мне придется рассмотреть варианты. Я вас понимаю, но чего вы хотите от меня? Я его агент, а не сторож. И я в 200 милях. Конечно. Но вы с большим удовольствием снимали Робина на видео, подбадривая его. Я полагала, мы сможем подумать вместе. Я не знал эти подробности, простите. Оставь это там, Чарли. Иначе я не стал бы снимать. Фильм удален. Он говорит из своего офиса и в любую минуту может сказать: «Извините, я должен бежать, поэтому мне нужно побыстрее изложить самую суть». «Да, это так. Однако у меня проблема, Эл. Ваш клиент преследует меня. И если я не найду кого-нибудь, кто мог бы его унять неофициально, то мне придется обратиться в полицию. Они выпишут ордер на арест. Хорошо ли это будет выглядеть? А вдруг в суде окажется корреспондент из местной газеты? Я понятия не имею насчет ордера на арест, суда и местной прессы применительно к данному случаю. Но ведь Эл не знал законов о киносъемке на территории частной собственности. Просто нужно говорить уверенно». «Вау, я понятия не имел, что все зашло так далеко, чтобы требовалось обращаться в полицию. Вам не кажется, что вы пытаетесь расколоть орех кувалдой?» Он наконец-то весь внимание, поскольку почувствовал опасность. Я поймала его в сеть. «Скажите же, Эл, что мне делать? Я не знаю, но когда не действуют вежливые фразы типа «пожалуйста, оставь меня в покое и моих родных», многократно повторенные, что еще я могу сделать?» «О, это... Позвольте мне закрыть дверь». Я слышу, как он шаркает и захлопывает дверь. «Послушайте, это зашло слишком далеко. Я поговорю с Робином и объясню, что вы расстроены, и он должен уняться. Понимаете, я сейчас скажу одну вещь, строго конфиденциально. Вам никогда не приходило в голову, что, возможно, Робин слегка, как бы, биполярен?» «Нет». «Его настроение все время меняется. Он то сиднем сидит дома, то невероятно активен. Это могут быть полеты фантазии артиста, но вот что я думаю. А не кроется ли тут диагноз?» «Не знаю, быть может, этим объясняется весь этот перебор с любовью и то, что он вас преследует?» «Я тоже не знаю». «Я прикидываю, можно выбрать долгую или короткую дорогу, но я хочу быстрого результата без всяких хлопот. Итак, пусть будет короткая дорога». «Станет ли он ссылаться в суде на умственную нестабильность?» Сладким голосом осведомляюсь я. «Я поговорю с ним», — поспешно отвечает Эл. «Он больше не появится в вашем пабе». «Большое вам спасибо, я ценю вашу помощь». «Ха, твой ход, Робин Макни. Только не надо риторических фраз, пожалуйста. Твой ход». Эл явно напуган. Через 15 минут я получаю сообщение от Робина. «Привет. Ладно, ты победила. Твоя весть дошла. Можно мне поговорить с тобой о другом? О важном. Никаких предложений выпить вместе, обещаю. Это о работе. Р. Икс». «Нет уж, дудки».